Тогда. Девушка за кассой уставилась на меня с подозрением. «У вас нет удостоверения личности?» — осведомилась она. «Я же вам сказала, я забыла его дома». Но я начала беспокоиться. Я проголодалась. По правде, есть хотелось всегда. И мне не понравилась кассирша с ее круглыми голубыми глазами. Шею она обмотала пестрым полупрозрачным шарфом. Он, в общем-то, не скрывал следов процедуры, будто его хозяйка была героем войны и с гордостью показывала всем свои боевые шрамы. «Хеллоуэй вам пара или кто?» — продолжала она и повертела его кредитную карточку в руках. «Муж!» — огрызнулась я. Кассирша перевела взгляд на мою шею. Но я заранее старательно зачесала волосы вперед и нахлобучила шерстяную шапку на глаза, так что проблемный участок кожи был полностью скрыт от окружающих. Я переступила с ноги на ногу, но поняла, что чересчур суечусь. Действие происходило в супермаркете «Ига» в Дорчестере через 3 дня после налета полиции на заведение «Роллс». На движущейся ленте между нами кучей были свалены мои покупки. Жестяная банка с растворимым какао, 2 пакета лапши, гигиеническая помада, дезодорант, пакетик чипсов. Затхлый воздух пропитался дрожжами. После свирепого уличного ветра казалось, что в магазине жарко и душно, как в пустыне. Почему я воспользовалась его карточкой? Не знаю. Может, я сделалась чрезмерно самоуверенной? Или мне на минуту захотелось притвориться, что я не беглянка и не прячусь в подвале вместе с другими беглецами? А всего нас было 6. Наверное, я решила доказать миру, что и у меня есть дом и пара, в точности как у кассирши и законопослушных граждан. Вдруг я устала от свободы? «Нам не полагается принимать карты без удостоверения личности», — сообщила девица, нарушив паузу. Я никогда ее не забуду. Черная челка и равнодушные мраморные глаза. «Если желаете, я могу позвать менеджера», — заявила она. У меня в голове сработала тревожная сигнализация. «Менеджер — представитель власти. Значит, проблем не оберешься». «Спасибо, не стоит». Но та уже развернулась. «Тони! Эй, Тони! Кто-нибудь знает, где он?» — раздраженно крикнула кассирша. «Одну минуту, ладно?» Я молниеносно сконцентрировалась. Как только девушка встала из-за кассы и исчезла в подсобке, я сунула гигиеническую помаду в карман, запихнула чипсы и лапшу за пазуху и удалилась. Когда до двери осталось несколько футов, позади раздался ее крик. «Скорее же! Еще 3 шага! 2!» Но передо мной возник охранник. Он схватил меня за плечи. От него несло пивом. «Куда вы собрались, леди?» — осведомился он. Спустя 2 дня я отправилась на автобусе обратно в Портленд. На сей раз меня сопровождала моя сестра, Кэрол, и для пущей надежности представительница регулирующей комиссии по делам несовершеннолетних. Это была 19-летняя особа с прыщавым лицом, волосами как пакля и обручальным кольцом. Я знала, что Кэрол не сумеет долго помалкивать, и оказалась права. Едва мы отъехали от автовокзала, как она напустилась на меня. «Почему ты такая эгоистка?» — воскликнула она. Кэрол недавно исполнилось 16, между нами почти ровно год разницы, но она вела себя как 40-летняя. Кэрол не расставалась с редикюлем, надевала красные кожаные перчатки, предпочитала черные ботинки с квадратными носами и всегда гладила свои джинсы. Лицо у нее было узкое, а нос вздернутый, словно он не одобрял меня и мои действия. «Ты себе представляешь, как папа с мамой беспокоились? Им было неудобно. Моя мать вызвалась пройти исцеление добровольно. Одну из первых». Она отправилась на процедуру еще до того, как ту официально предписали населению. После 3 десятилетий жизни в браке с моим отцом, он был очарователен и громогласен трезвым, злобен и говорлив пьяным и распутен всегда. Она искренне возрадовалась исцелению. Мать тогда напоминала бездомного, который счастлив горячей еде, воде и крыше над головой. Затем наступила очередь ее мужа. Должна признаться, отцу это пошло на пользу. Он стал спокойным и практически бросил пить. Да и вообще перестал делать что-либо, поскольку до конца жизни нуждался в аппарате регулирования дыхания. Он только сидел перед телевизором или торчал перед верстаком, перебирая старые детали. «И что?» — буркнула я, нарисовала на запотевшем окне звездочку и стерла ее. Кэрол нахмурилась. «Что?» «Они беспокоились или испытывали неудобства?» — уточнила я, изображая на стекле сердце. «И то, и другое», — выпалила Кэрол, быстро протянула руку и стерла мой рисунок. «Прекрати», — шепнула она со страхом. «Никто не смотрит», — огрызнулась я. Почему-то лишь сейчас я почувствовала, насколько я вымоталась. Я возвращалась домой. «Прощай, беготня по пригородам, поиск легкой добычи». Смеси стыда и восторга, когда все получилось. Не надо больше писать за складной ширмой посреди ночи, стараясь никого не разбудить. Меня исцелят немедленно, наверняка еще до конца недели. Какая-то часть меня радовалась. В том, чтобы сдаться, всегда есть облегчение. «Почему с тобой так сложно?» — вздохнула Кэрол. Я промолчала. «Моя сестренка. Мы никогда не были близки. Я хотела любить ее, но она другая и слишком осторожная. С ней даже поиграть толком не удавалось. Большую часть обратного пути до Портленда я проспала, упершись лбом в стекло. В кулаке у меня было зажато удостоверение личности Конрада Хэллоуэя».